1520, 12 января. Нас часто спрашивали о смерти у Пасеки. Неужели нельзя было отложить ее уход до полного окончания книг? Так спрашивают близорукие, не могущие охватить все надземные обстоятельства. Нужно указать, что после этого срока у Пасека снова подверглась бы нападкам. Также была бы упущена возможность удачного воплощения по времени и по месту. Мы были бы жестоки, связав у Пасеку обязательством остаться в несчастных условиях. Наоборот, мы искали удобное стечение обстоятельств, чтобы не задержать движение этого духа. Конечно, ощущение Фуямы не от высот. Это всякие злодейские покушения. Недавно у Урусвати видела руку злодея, когда в борьбе разорвала ее. Еще раз советую замечать мои указания. Надо знать, чтобы ускорить конец кармы. Скажу, что Урусвати слышит не осколки астрала, но наши советы. Но я часто слышу не относящиеся к нам. Это передача наших телеграмм. Нет, непременно коснется, и многие встретятся. Лица, мною виденные в видениях. Я не понимаю смысла таких видений, как, например, виденное мною падение незнакомого жокея за два дня до скачек в Дарджилинге. Почему оно нужно? Ибо толпа возмутила многие токи, достигшие и затронувшие вашу ауру. Конечно, падение жокея лишь причина возбуждения коллективного аффекта. Например, видеть пожар незнакомого дома, но будущий проезд пожарных и шум толпы может существенно задеть ауру в положительном или отрицательном смысле, смотря по настроению толпы. Толпа сострадательная возвышает атмосферу, холодная, любопытная, наносит брешь, как укус змеи. Какие из сердечных средств дать Фуяме? Страфант по 8 капель 3 дня. Учитель раньше говорил, что здоровье Блаватской было настолько расшатано приемами наркотиков, что вся медицина братства не могла спасти ее, и в результате остался неоконченный труд. Это верно. Нельзя было бы задержать более 2 месяцев, но тогда был бы упущен удачный срок. Ночь на 13-е, с вечера все забыло, под утро. Те дураки умрут задолго до конца предела. Видение мужского лица. Рыжеватый блондин с небольшой бородкой, короткое смазливое лицо с голубыми глазами. Наш предатель в наркомате. Видела разложение солнечных лучей сначала на лилово-золотые, затем на зеленые искры. 1521, 16 января. Идите со всею осторожностью. Можно принимать малые дозы страфанта. В Накчу можно перечислить немногих годных ламп в Тибете. Видение пламени внутри себя. Часто вижу вспышки пламени внутри себя. Дважды видела снежные вершины перевалов на Накчу. Видела также созвездия, невидимые на нашем небосклоне. Ферелокам. Ночь на 24-е. Сон. Беседую с незнакомыми мне 2 мужчинами. Хорошо запомнил одного, сильного брюнета, с проседью в длинноватых волосах. Был он в темно-серых брюках и в черной двубортной тужурке. Облик другого более смутный и, пожалуй, постарше. Говорила я о разных видах мудрости, о мудрости нашей земли и о высшей мудрости, которая приложима лишь в дальних мирах. Казалось, что я что-то чертила на стоявшей черной доске. Второй сон. Несусь в пространстве со страшной быстротой, с близким мне человеком, перед нами в окружении желтогрифельного плотного пространства встает светило, в котором узнаю нашу планету по очертанию материков, особенно отчетливо намечены Африка и Европа. Все водное пространство грязно-пурпурного тона, тогда как материки желтые, горы и реки обозначались темными линиями и пятнами. Мне захотелось нестись дальше в беспредельность, и, одиноко устремившись, услышала за собою крик испуга, но в сознании мелькнула мысль, несмотря ни на что, броситься вперед. Затем ощутила как бы сильный толчок падения, но вовремя была поддержана чьей-то рукой, казалось, рукой учителя, и была она тверда, как скала, очнулась в постели без всяких потрясений физического тела. 1522, 24 января. Высокий Азора сказал, Будет время бедствия Тибета, когда не признают голос Шамбалы, когда опустеют монастыри, и учение обрастет шерстью невежества. Белый покров горя покроет землю. Где же наставники народа? Знаю преданного старого ламу в Роденге, трех полезных в Мурулинге, одного в Миндолинге и около 15 в Рудоке и Каме. Кончается учение лам, чтобы открыть свет Будды. Можно признать наступление времени, обещанного Майтрея. Можете записать это. Наступает год Шамбалы. Мудрость земная и мудрость дальних миров должны быть записаны, как говорила Урусвати. Кто был близкий мне человек, закричавший от испуга, когда я понеслась по направлению от планеты? Учитель географии Галилей. Опасно было отпустить ментал так далеко. За кого удержалась я при нырянии в беспредельную бездну? Мне казалось, что это была рука учителя, и была она тверда, как скала. За мою руку. Конечно, опыт Фахата дал возможность, но все-таки опасность велика. Ночь на 25-е. Лечу. Невысоко, над улицами Петрограда. Выступ дома преградил мне путь, и я, сделав легкое усилие, сразу поднялась на значительную высоту, но так же легко снова спустилась и полетела дальше, по направлению к Владимирскому собору. Недалеко находилась квартира священника. Я вошла в нее. Ко мне вышла дочь священника, и на мой вопрос, придет ли ее отец в то место, куда обещал, дочь ответила «Да, он придет туда. Где вы будете?» При этом я знала, что у них в доме недавно кто-то умер. Казалось, именно отец. Пожелав ей всего хорошего, я ушла. Ночь на 26-е. Под утро слышала музыку сфер, будто тысячи струнных инструментов вытягивали необычайно чистый звук в определенном утверждающем ритме, ударение на вторую ноту. Звуки неслись спирально с нарастающей силой. Все мое существо устремлялось в этом восторге нарастаний, но, как всегда, явление было прекращено до опасного предела.